вспышка. Взрыв разогнал ночную темноту. Вверх взметнулись камни и куски замерзшего грунта. Потом все это обрушилось на головной дозор группы, и мы сразу потеряли трех воинов. Как я и Велимир не почуяли засаду? Да очень просто. Устали и вымотались. Двигались вперед автоматически и старались экономить силы. Ударная волна от подрыва мощного фугаса, который заложили ромеи, прошлась над землей. Каменные осколки и начинка мины прожгли воздух. Они калечили и убивали воинов, а я не мог их прикрыть. Все, на что меня хватило, позаботиться о себе, резко упасть и вжаться лицом в чахлый лишайник. Спустя минуту все затихло, и снова окрестности окутала тьма. Если есть фугас, скорее всего, рядом ромеи. Наверняка егеря или спецназ. Вот-вот они начнут стрелять. Но перед этим я успел приподнять голову, выплюнул набившийся в рот мох и закричал: «К бою! Занять круговую оборону! Велимир, где ты? Живой?» Ведьмак отозвался откуда-то слева. «Я живой! Держи левый фланг!» «Понял. Кто справа?» Голос Корнея. «Саватеев! Со мной Стахоровы!» «Держать правый фланг!» «Есть!» Тем временем над полем боя в очередной раз, разгоняя тьму, повисли три солнышка. Ромеи, которые прятались за невысоким холмиком, выпустили осветительные ракеты. Они хоть и небольшие, но яркие, и гореть будут пару минут. От них не спрятаться и не скрыться. Моя группа, точнее ее остатки, и прибившиеся к разведчикам славянские солдаты в низине, а враг на господствующей высоте. Плохи наши дела. И пока не поздно, необходимо ломиться вперед и вышибать из врагов дух. Над головой засвистели пули. Противник открыл огонь из ручного пулемета. А спустя пару секунд к нему присоединились автоматчики, 5 или 6 человек. Не так уж и много. С флангов пока тишина, но это временно. Я уловил приближение новых противников, которые вскоре выйдут на огневой рубеж. «Корней!» — я окликнул Саватеева. «Здесь! Прикрой!» «Давай, командир!» На ходу, снимая автомат с предохранителя, я поднялся и метнулся навстречу свинцовым трассерам. Казалось, что каждая вражеская пуля летит именно в меня. Однако это не так. Я сразу шмыгнул в темноту и двигался быстро. Гораздо быстрее, чем успевали среагировать ромеи, и они меня не достали. Выкладываясь по полной, я все-таки поднялся на высотку, обошел вражескую позицию и оказался рядом с неглубоким окопчиком пулеметчика. Ромейский спецназовец как раз менял ленту. От волнения его руки подрагивали, но он делал свое дело и почувствовал мой взгляд. После чего попытался обернуться, но не успел. Я выпустил в него короткую очередь в 3-4 патрона, и пули разнесли череп врагу. А затем спрыгнул в окоп и поменял в пулемете стандартном ромейском «Орле» ленту. Взгляд вперед в сторону моих бойцов. Назад, вправо, влево. Все понятно. На высотке еще 5 автоматчиков. Они должны прикрывать пулеметчика, который по совместительству еще и подрывник. В стороне полевка валяется, и рядом подрывная машинка. Но ромеи совершили ошибку, рассредоточились. Поэтому до сих пор не заметили, что пулеметчик погиб. Очень хорошо. А еще неплохо, что сигнальные ракеты почти погасли, и часть врагов попытается обойти славянских разведчиков. Кстати, мои бойцы держатся правильно, отстреливаются и прячутся за редкими камнями в низине. Знают, что я своего добьюсь, и ждут приказов. «Пора действовать. Не спи!» — подстегнул я себя и, перекинув пулемет на другую сторону окопчика, начал выбивать автоматчиков. Очередь за очередью. Враги словно на ладони, и пулемет не подвел. Одного свалил, второго заткнул, третьего и четвертого. а пятый попытался затаиться и притвориться мертвым. Но я-то чувствовал биение его сердца и выпустил в недобитка остаток ленты. В этот момент осветительные ракеты окончательно погасли, а новых никто не запускал. Враги, кто на флангах, пока никак себя не проявили, и я мысленно позвал старшего ведьмака. «Велимир, веди группу на высотку. Сейчас». Прихрамывая, ведьмак поднялся, обошел разведчиков, и они стали приближаться. Непосредственная опасность нам пока не грозила, и, отставив пулемет в сторону, я сменил в автомате магазин, передернул затвор и пролистнул в голове события последних двух суток. Итак, сводная армейская группировка адрисов и славянцев стала отходить на север. От челкаинов, количество которых постоянно увеличивалось, мы оторвались. Солдаты-насекомые, сметая с пути любые препятствия и пожирая любую органику, продолжали движение в сторону Кадиополя. Но оставались еще ромеи, и они насели на нас так, что мало никому не показалось. Удары артиллерии, рейды бронегрупп, налеты спецназа и егерей. Все это не давало нам возможности перевести дух и оклематься. А потом появилась вражеская авиация. Ромеи бросили против нас почти 300 самолетов. Все силы имперских ВВС, которые они смогли стянуть на север. И начался ад. Горело и взрывалось все, что могло гореть и взрываться. Мы теряли грузовые автомашины, бронетранспортеры, последние минометы и орудия, мотоциклы и госпитальные транспорты. А отбиться нечем. ПЗРК в мире Вейхар на стадии разработок. Авиация союзников и приданные первому экспедиционному корпусу истребительные авиаполки далеко. Практически все ЗСУ мы потеряли. А из винтовок и автоматов по ромейским бомбардировщикам стрелять, только боеприпасы тратить. Тем более, что они предпочитали не снижаться. По этой причине генерал Урмантов решился на крайние меры. Он отдал приказ о рассредоточении войсковых частей и соединений. Отныне каждый сам за себя и пробивается к Кадиополю, который продолжал держаться самостоятельно. Мне проще всего. Я взял свою группу и нескольких солдат из гвардейской бригады, нагрузился продовольствием и боеприпасами, а потом вместе с Велимиром продолжал бегство на север. Драпали сутки с короткими привалами и выдохлись. Однако рядом Кенкабарга с дикарями, и мы надеялись соединиться с ним раньше, чем нас накроют ромеи. А вышло не так, как нам хотелось. Противник нас засек и смог устроить ловушку. Впрочем, возможно, спецназовцы охотились не на нас, просто караулили тропу. Вот это вероятнее всего, потому что встретили нас крайне неорганизованно. В окоп рядом со мной приземлился Велимир, и, кивнув на его ногу, я спросил: «Ты в порядке?» «Нет», — прохрипел он и добавил: «На колено булыжник упал. Кости вроде бы целы, но ушиб серьезный. Придется лечиться». «От Кабарги новости есть?» «Он там», — ведьмак указал на северо-восток. «В 5-6 километрах. Ориентир — гора». «К нам подойти не сможет?» Ведьмак не ответил, но отрицательно покачал головой. «Понятно. Кабарга и дикари не хотят рисковать. Придется самим идти к ним. Расстояние плевое, за час можно преодолеть. Это при обычном раскладе. А сейчас бойцы измотаны, есть раненые, и если доберемся до утра, то уже отличный результат». «Ромеи!» — я услышал вопль одного из гвардейцев. Выглянув из окопчика, подстроил зрение под темноту и обнаружил противника. «Вражеские спецназовцы, поняв, что операция сорвалась и уничтожить нас не удалось, попытались вернуться на высотку. Ну-ну, глупо, однако». Словенские разведчики и гвардейцы открыли огонь. Снайперы свалили двух или трех врагов, Остальные воины создали огневой заслон и, понеся потери, ромеи отступили. «Только бы у них рации не оказалось», — прижимая к поврежденной ноге ладони, сказал Велимир. «А то вызовут бронетранспортеры, зажмут нас в чистом поле, и конец. Супостаты, мать их так, розедок! Хорошо, что еще парочку РПГ с собой прихватили. Может, огрызнуться успеем». В этот раз я уже промолчал. И когда ведьмак немного подлечился, заставил группу подняться и продолжить марш. Шли максимально быстро, выжимая из организма последние резервы. И за пару часов добрались до горы, где нас ожидали Ция. Только соединились с ними, и за спиной заурчали моторы. Как и предполагал Велимир, ромеи вызвали бронегруппу. Но она опоздала. Дикари знали потайные тропы, и мы отступили без потерь.